Начало пути. Дойдя до конца поля, мы сменили направление и углубились в лес, двигаясь теперь строго на восток. «Может, теперь расскажешь, почему ты пошел со мной?» — на ходу спросила Сонька, как будто вскользь. Но я-то видел, что этот вопрос уже давно не дает ей покоя. «Я сама себе порой не верю, насколько все нереально, а ты вдруг сорвался и пошел». «Считай, что ты меня убедила», — хмыкнул я. Но, видя, что этот ответ ее явно не устраивает, решил продолжить серьезно. «Я всегда считал, что зона — это нечто большее, чем просто зараженная территория с неизвестными аномалиями. Вот сколько уже Центр изучения аномалий эти самые аномалии изучает? 5 лет? 10? А что толку?» Кидается умными фразами об их природе, но сами ничего повторить не могут. «С артефактами та же проблема, а зона их штампует пачками. Откуда? Из какого материала? Ведь есть же закон сохранения энергии. И чтобы появился артефакт, надо, чтобы где-то что-то исчезло. Вот ты знаешь, где что исчезает? И научники не знают. И я не знаю. Но очень хочу узнать. Это намного интереснее, чем копаться с самим артефактом, который, по сути, есть следствие. А я хочу узнать причину. И ты с братом, на мой взгляд, зацепилась за какую-то ниточку, которая может чуть приоткрыть эту завесу тайны. Надеюсь, теперь я удовлетворил твое любопытство», — закончил я и, открыв новую пачку сигарет, прикурил. «Не думала, что тебя подобные вопросы интересуют», — заинтригованно посмотрела на меня кулачок. «По моей базе данных ты проходишь как довольно поверхностная личность, интересующаяся только прибылью. Даром, что не мародер». Настала моя очередь удивленно посмотреть на Соньку. «Что за твоя база данных?» «Ну, хобби у меня такое — собирать информацию о сталкерах, встречаемых мной в рейде. Наши пути пересекались пару раз, вот я и навела тебе справки». «Не в том месте ты их наводила», — буркнул я. «Я пересмотрю свои взгляды», — хмыкнула Сонька, явно позабавленная моим ущемленным самолюбием. «Да уж, будь так добра», — снова буркнул я и посмотрел на небо. «Скоро что-то будет. Надо бы укрытие найти какое-нибудь». Небо быстро начало темнеть, поднявшийся ветер гнал рваные облака и как-то хаотично закручивал их, наслаивая друг на друга. Бывшие совсем недавно белыми и пушистыми, они на глазах серели и наливались свинцовой тяжестью. «Как бы болотного града не случилось», — забеспокоилась Сонька. «Мы, конечно, уже давно в зону ходим, но лучше не рисковать. Давай ускоримся». Мы пошли быстрее, практически побежали, так как действительно рисковать не стоило. Болотный град приводил к необратимым мутациям в организме человека, недавно ставшего сталкером и попавшего под этот град. Те, кто давно ходил по зоне, считалось, что приобретали иммунитет, потому что все опытные сталкеры, попавшие под этот град, остались без изменений. Все, кроме одного. Именно поэтому рисковать и не стоило. Видимо, помимо продолжительности нахождения в зоне, влияла еще какая-то зависимость. Еще бы знать, какая. Мы щедро расходовали камни, практически не останавливаясь, чтобы их искать. Попробуй их найди, если кидаешь сразу метров на 25. Зато за короткое время покрывали достаточно большое расстояние и бежали, надеясь найти хоть дерево с густой кроной, хоть какую-нибудь корягу, под которую можно забиться и переждать этот катаклизм. Хорошо сейчас слону и мамаю. У них есть крыша над головой, а мы как на ладони. Я вновь кинул взгляд на небо. Оно уже совсем почернело, местами имея темно-изумрудный оттенок. Видимо, Сонька насчет болотного града оказалась права. Будет именно он, а не дождь или хотя бы обычный град. И мы, как назло, находились в самом эпицентре. Деревья с густой кроной нам не попадались. Да и откуда им взяться, если уже начало осени? Они и летом в зоне редкость, а уж теперь. Так, мечты. А вот большие коряги, под которые можно было бы спрятаться, пару раз попадались. Только под обоими оказалась аномалия. Я уже начал задыхаться от быстрого перемещения, жадно глотая ртом воздух, и собирался остановиться, наплевав на все и понадеявшись на авось, когда деревья расступились, и перед нами открылся большой овраг. Мы в нерешительности остановились на самом краю. Не угодим ли мы из огня да в полымя, спустившись вниз? По моей личной шкале опасных мест овраги стояли на втором, пропустив вперед только болото. Сонька тоже не спешила вниз, отлично понимая, чем это чревато. Сверху громыхнуло так, что мы от неожиданности присели. Это, наверное, и стало решающим в нашем выборе. Бросив вниз несколько камней и проследив за их судьбой, мы осторожно начали спуск. Путь налево был полностью перекрыт аномалиями, да и дно оврага почти сплошняком было забито зыбучими песками, молниями и дробилками, так что мы, не дойдя до дна, осторожно стали пробираться вправо по наклонной стенке оврага. С неба начали падать первые капли дождя, обещающего быстро перерасти в ливень и град. Скоро тут все размокнет, мы просто скатимся в ближайшую аномалию. Тут я наконец заметил то, ради чего рисковал и спускался во враг. Большая вымоина не достала до поверхности земли, и получилась довольно просторная ниша с крышей из глины, надежно скрепленной корнями травы. Существовала одна проблема. Ниша была на другой стороне оврага, а по дну продолжали стелиться одна за другой различные аномалии. Пришлось перейти заветное убежище метров на 30, прежде чем попалась узкая лазейка между двумя молниями. Осторожно пройдя на другую сторону, мы бегом бросились в обратном направлении. Дождь уже обильно смочил глину, и я, изрядно вывозившись, забрался под естественный навес. Развернулся, подал руку Соньке и втянул ее следом. Минуты через три начался град. Зеленые капли дробно колотили по нашей крыше и, шипя, разрывались в мелкое крошево, попадая в аномалию. Мы завороженно следили за зеленой стеной, падающей с неба буквально в метре от нас. Где-то с той стороны оврага, откуда мы пришли, раздался вой нескольких глоток. Судя по всему, по нашим следам шла стая черных псов, которая теперь потеряла наш след и бесится. Я улыбнулся. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Только теперь я заметил, что промокшая Сонька сидит и стучит зубами. Костер нам не светил в ближайший час точно. Пока град кончится, пока-пока оврага хоть немного подсохнут, чтобы мы смогли вылезти, а не сразу скатиться в ближайшую аномалию на дне, да пока более-менее сухих дров найдем. В общем, не скоро. Поэтому я подсел вплотную и прижал ее к себе. Минут через пять она перестала дрожать, но я не отпустил ее. Так мы и просидели молча, глядя на сплошную завесу града вперемешку с дождем, пока все не кончилось тем, что правая часть нашей крыши все-таки рухнула, обдав нас комками глины. Почти сразу град прекратился, и вокруг все залило солнечным светом. Я осторожно выглянул наружу. На небе не было ни облачка. Меня до сих пор удивляли эти резкие смены погоды в зоне. Тучи не ушли в сторону, не превратились, избавившись от ледяного груза, в облака, они просто исчезли. Я осторожно подобрался к обвалившемуся краю и осмотрел его. В принципе, если повозиться и извозиться, то выбраться наверх можно. Сидеть еще полчаса в этой сырости, когда вокруг светит такое яркое и теплое солнце, я был не намерен. Лучше вывозиться, тем более, что моя спецовка и так уже была изрядно измазана глиной. Я скинул из-за спины винторез, закинул его наверх и, подпрыгнув как мог высоко, уцепился за траву. «Может, подождем, пока просохнет, и найдем нормальный подъем?» — раздался из-под глиняного козырька приглушенный Сонькин голос. «Не-а!» — кряхтя пробормотал я, подтянулся на пузе и выполз наверх. Поднял винторез, разогнулся и замер с открытым ртом. Передо мной сидел рыжий кот, оставленный нами у полуразрушенной фермы. Сидел и вылизывал свою мокрую шерстку. Словно почувствовав мой взгляд, он оторвался от своего занятия и посмотрел на меня. И клянусь, его взгляд был обвиняющим. Он словно спрашивал: «Почему ты меня не подождал?» Наверное, я бы долго так стоял с открытым ртом, если бы из оврага не донеслось недовольное: «Ты руку мне давать собираешься или нет?» Я очнулся, закрыл рот и, развернувшись, вытащил девушку наверх. Хорошо ей, вылезла чистенькая. Она критично осмотрела мою грязную одежду, хотела что-то сказать, но тут ее взгляд упал на кота. Удивление в ее глазах было не меньше, чем в моих в тот момент, когда я вылез. «А как он здесь оказался?» — наконец справилась она с шоком. Я лишь пожал плечами, посчитав вопрос риторическим. «Получается, что шел все время позади нас, а пока мы сидели под градом, он перелез на другую сторону оврага. Только зачем? И что нам теперь с ним делать?» Последний вопрос я, по всей видимости, произнес вслух, потому что услышал от Соньки: «А я откуда знаю?» «Ну, давай тогда соорудим костерок, перекусим, его покормим, а там видно будет». Кулачок предложение посчитал отдельным, и мы разбрелись в разные стороны в поисках чего-нибудь хоть немного сухого. Вскоре на небольшой полянке, на которую мы выбрались из оврага, пылал костер, а мы на импровизированных шпажках подогревали себе мясо убитых утром кабанчиков. кот рядом с нами уже вовсю уплетал свою порцию мяса. Доев свой кусок, я закурил, автоматически протянул пачку Соньке и, хмыкнув, спрятал в рюкзак. Достал карту, завернутую в целлофановый мешок, вытащил ее и расстелил перед Сонькой. «Показывай, куда идти». «Так, дай сориентироваться». Она поводила пальцем по карте. «Мы сейчас здесь?» «Да», — я кивнул. «В километре южнее нас Стечанка». «Плохо». Я непонимающе уставился на карту, пытаясь предугадать наш маршрут. Вроде пока нигде ничего труднопроходимого не намечалось. «У тебя же карта даже до центра зоны не достает. А нам надо на другую сторону, за реку», — пояснила Кулачок и вздохнула. «Нам бы мою карту». «Да», — зацепился я. «А где она?» «Пропала, как и все мои остальные вещи». Я не стал уточнять. Ну, пропала и пропала, всякое бывает. Или когда уходила от чьего-либо преследования скинула, или где в аномалию вляпалась, или даже обменяла на еду. Может и такое быть. Помолчали, просто разглядывая карту и думая каждый о своем. А может и об одном. «Ну так что?» — напомнил я о себе. «Куда? Как пойдем?» «Мы сейчас примерно напротив того места, куда нам надо», — начала вслух размышлять Сонька. «Но если идти прямо, то придется пробираться через ЧАЭС. Если обходить по дуге справа, то помнится мне с моей карты, там обширное болото. Можно и по дуге слева, как я сюда и пришла. Но это дольше всего. Вот тебе выбор, сталкер». Она с грустной усмешкой посмотрела на меня, и я понял, что выбор придется делать мне. Веселый выбор, если учесть, что я нигде из предложенных маршрутов не был. Ну, болото можно смело отметать сразу. Хоть и короче всего. Но как бы эта короткая дорога не привела нас в могилу. Остается через ЧАЭС или по долгому обходному пути. Ну, в общем, болото отпадает. Решив, начал я излагать свой план Соньке. «Значит, сейчас мы пройдем вот здесь, обогнем Чистогаловку с восточной стороны и выйдем вот на эту дорогу. На ней надо попытаться купить тебе амуницию, еду, а если повезет, то и карту той стороны зоны. Благо, дорога нахоженная, и встретить там кого-нибудь труда не составит. Главное, будь настороже, люди всякие бывают». «Не учи», — для проформы буркнула Сонька. «А дальше?» «Дальше по обстоятельствам». Не объяснять же ей, что я так и не принял решение. Боялся идти через ЧАЭС, и все тут. Боялся. А идти-то надо. Обходной путь слева слишком долог. «Если купим у добрых людей все, что нам надо, пойдем прямо. А если нет, придется в обход. А то у меня только две антирадиационных инъекции. Да и с оружием у нас не густо. А туда, сама понимаешь, надо идти, ощерившись, как тот еж. Фанатиков чокнутых там, как грязи. А у тебя к своей СВУ и патронов-то, наверное, штук 10 осталось». 15. Гордо заявила Сонька и улыбнулась. «Вот-вот». Оставалось решить что-нибудь насчет кота. В общем, так. Я поднялся и начал складывать вещи и еду обратно в рюкзак. «Если эта зверюга хочет идти с нами, пусть идет. Никто на руках его нести не будет». Я выразительно посмотрел на кота, как будто он меня понимал, и добавил, повернувшись к Соньке. «Надо только теперь пару часов не выпускать его из виду. Все-таки под болотным градом побывал, мало ли». Сонька согласно кивнула, закинула свою СВУшку за спину, и мы тронулись в путь. Я свой винторез нес в руках. Все-таки зона не необитаемый остров, может кто и выскочить. Кот плелся позади нас. Я регулярно оглядывался назад, наблюдая за его поведением в надежде пресечь мутацию в самом начале развития. Сонька, я заметил, тоже несколько раз оглянулась. Но кот пока вел себя паенькой, и во что-либо смертоносное мутировать явно не собирался. На дорогу мы в этот день так и не вышли. То ли карта наврала, то ли мы слишком сильно углубились на восток. Поэтому, когда солнце коснулось верхушек деревьев, нам пришлось признать себе, что вновь придется ночевать под открытым небом. На дорогах все же хоть иногда попадались всякие строения различной степени ветхости, а здесь, кроме деревьев, ничего не было. В оставленную позади Чистогаловку же заходить не хотелось. Мы быстро разожгли костер и поужинали, доев последние куски утренних кабанов. Надо же, оказывается, только день прошел, а кажется, уже неделя. Так много произошло событий. Кот, съев свою порцию, которая, надо признать, на сей раз была довольно скромных размеров, куда-то слинял, чему я в душе порадовался. Может, найдет себе более полезное занятие, чем слоняться за нами. Вот и гадай постоянно, превратится он в монстра за твоей спиной или нет. Все-таки никто целенаправленно жизнью животных в зоне не интересовался. Да и нет их здесь почти нормальных-то. Так что чего ждать от нашего знакомства, я не знал. Сонька улеглась у костра, использовав мои спальные принадлежности. Своих у нее не было. Впрочем, у нее и своего была только снайперская винтовка да патроны к ней. Я вдруг подумал, как, наверное, тяжело ей пришлось без всего этого пробираться через всю зону, чтобы найти меня. Спать где и как придется, есть впроголодь и засыпать без караульного на свой страх и риск. Я даже почувствовал себя виноватым, словно знал обо всем, но не пришел на помощь. Отогнав грустные мысли, я залез на ближайшее дерево и, положив свой рюкзак на развилку веток, по возможности удобно устроился, сняв винторез с предохранителя. Солнце уже минут 15 как село, и на зону опустились сумерки. Облака закрутили свой вечерний вальс в попытке найти свое второе «я», словно весь день были под чьим-то жестким контролем, а вот сейчас сбросили ярмо и растерялись от нахлынувшей свободы. Кстати, о свободе. Где-то уж совсем недалеко должна быть их база. Не основная, конечно, но и не такой захудалый блокпост. Надо бы завтра поосторожнее быть. Ребята, конечно, не бандиты, но люди вспыльчивые. Ну их к лешему. Нам, конечно, амуниция и еда нужна, но к ним заворачивать я не хотел. Не люблю шумных компаний. Лучше перекупим у какого-нибудь сталкера, возвращающегося из рейда. По моим подсчетам, уже должно было стемнеть, но все видимое пространство вокруг заливали легкие сумерки, и окрестности просматривались очень хорошо. Еще один выверт зоны. Ну и ладно, не кусается и то хорошо. А что видно, так мне это только на руку. Какие-то белые ночи. Вот Сонька удивится, когда проснется. Я старался не смотреть в одну сторону, постоянно вертя головой, чтобы не прозевать нападение, если таковое будет. Да и смотря в одну сторону, не заметишь, как уснешь. Время от времени я прикладывался к оптике ружья и просматривал дальние рубежи. В один из таких просмотров я и заметил их. Группа сталкеров неизвестной клановой принадлежности осторожно пробиралась примерно в нашу сторону. Если бы ночь была обычной и при этом потушить костер, то они прошли бы и не заметили нас. А сейчас наверняка заметят. При их скорости передвижения подойдут они к нам минут через 30-40. Что-то чересчур уж медленно они двигаются, словно первый раз в зоне. Но по внешнему виду этих четырех парней было видно, что далеко не первый. И двигаются слаженно, просто медленно. Я еще немного подивился на этих медленных ребят и вернулся к наблюдению окрестностей. Прошелся винторезом по дальним рубежам, но никого больше обнаружить не удалось. Отложил винтовку и просмотрел ближайшую территорию. Тоже никого. Вновь вернулся к оптике и навелся на приближающуюся группу. Идут. Хотя нет, встали. До нас им, наверное, осталось метров 250. Интересно, костер заметили? Вроде не должны еще. Все-таки не голое поле, да и сделали мы его, как обычно, в ямке. Сталкеры постояли минут 5, посовещались и двинулись в сторону от нас, словно обходя какое-то препятствие. Мне отсюда видно не было, но, вероятно, наткнулись на какую-нибудь обширную аномалию. Ну что ж, это к лучшему, мне спокойнее. Я собирался их подпустить метров на 50 и попросить уйти по-хорошему. Но так намного лучше. Я о них знаю, а они о нас нет. Остаток ночи прошел в относительном спокойствии, если, конечно, вообще можно говорить о спокойствии в ночной зоне. В половине третьего я осторожно слез с дерева, размял затекшие от долгого сидения на дереве ноги и разбудил Соньку. Сонька проснулась сразу, без всяких там «еще немножечко». Потянулась, взяла свою снайперку и отошла к ближайшему дереву. Вот так вот просто, нисколько не удивившись царящей вокруг белой ночи. «Ты уже видела такое?» – удивленно спросил я. «Какое?» – удивилась в ответ Сонька. «Ну эти белые ночи», – я повел рукой вокруг. «Конечно, видела». Еще больше удивилась Сонька. «Я же в Питере родилась, насмотрелась». «А что ты вдруг вспомнил о белых ночах?» «Да при чем здесь Питер?» – опешил я. «Здесь, в зоне, ты их видела?» «Нет. Что-то я не пойму, Максим. К чему ты клонишь?» «Ну а что это, по-твоему, если не белая ночь?» Кажется, я уже начал терять логическую нить. «Вроде и говорим об одном и том же, а вроде как и о разном». «Какое отношение эта темень осенней зоны имеет к белым ночам?» Удивлению Соньки не было предела. «Максим, ты в свои сигареты ничего не добавляешь? Не пугай меня!» Я где стоял, там и сел. Натурально. Просто ноги подкосились, и я сел на свою пятую точку. «Ты хочешь сказать...» начал я медленно, чтобы самому осмыслить происходящее. Что ничего не изменилось, и вокруг нас самая обычная ночь. А у тебя как-то иначе? Сонька встала и, подойдя ко мне, присела напротив. Ты хочешь сказать, что видишь все вокруг, как днем? Но это невозможно. Ну почему? Кажется, начал понимать я, в чем дело, и многозначительно добавил. Зона. Снял из-за спины свой рюкзак, развязал и, достав огурец, протянул его Соньке. «Возьми». Она осторожно взяла артефакт, повертела в руках и недоуменно посмотрела на меня. «И что? Если ты думаешь, что я стала видеть все как днем, то ты ошибаешься». Я недоуменно моргнул и понял, что огурец-то я отдал, но видеть все в свете приглушенных сумерек не перестал. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Я же все вижу, и кроме как действием артефакта не могу это объяснить». «Значит, на меня не действует», — заявила кулачок и протянула его обратно. «Нет, оставь себе», — я отодвинул протянутую руку с огурцом. «Может, он действует долго, но зато навсегда. Я же продолжаю видеть». «Да с чего ты взял, что это вообще он?» — заспорила Сонька. «Мало ли, где ты и чего нахватался. Тем более, что я-то не припомню артефакты с постоянным воздействием». «Все равно оставь», — продолжал настаивать я. «Пусть побудет у тебя, а завтра посмотрим». «Ну хорошо». Сдалась Сонька и засунула артефакт в карман куртки. «Иди спать». Я улегся и вдруг вспомнил. Там с востока группа из 4 сталкеров шла в нашем направлении, но, наткнувшись на аномалию, ушли в сторону. Будь настороже. «Хорошо». Сонька вернулась к дереву, а я, улегшись у костра, быстро провалился в сон. И снилось мне, что я большой рыжий кот, и что я охочусь в ночи на местную фауну и вижу все вокруг в свете приглушенных сумерек. Потом, наевшись мелких тварей, я вышел на поляну, где у костра спал человек. Я подошел к нему и зачем-то начал своим шершавым языком вылизывать ему щеку. Я проснулся и открыл глаза. Было явно раннее утро, потому что оттенок серого стал более светлым, а край неба над деревьями порозовел. Передо мной сидел рыжий котяра, а моя щека была мокрой. Я нашел глазами Соньку. Все нормально, все так же сидит у дерева. Я улыбнулся. Надежный сталкер. Вставать не хотелось, но я переседил себя, поднялся, несколько раз присел, повертелся, разгоняя затекшие мышцы, подкинул несколько сухих веток в догорающий костер и протянул озябшие руки к жадно накинувшемуся на ветки пламени. Скоро ночи совсем холодными станут. Надо бы до этого времени вернуться. Зимой зона замирает, отдыхает от сталкеров и некоторых аномалий. «Давно он пришел?» — я ткнул пальцем в кота. «С полчаса». Сонька оторвалась от дерева и подошла ко мне. «Не действует твой артефакт на меня». «Я с ним дольше ходил. Поноси еще», — возразил я и повернулся к ней. Она как-то испуганно отшатнулась и отступила на шаг, вцепившись в свою винтовку так, что побелели пальцы. «Ты чего?» — ошарашенно спросил я и на всякий случай отодвинулся от нее подальше. «Что у тебя с глазами?» «А что с ними?» — удивился я и потер их. «Ничего вроде». «Ничего?» — почти крикнула Сонька, дрожащими пальцами вытащила из нагрудного кармашка куртки небольшое зеркальце и кинула мне. «Лови!» Ну, я и посмотрел. Зеркальце было маленьким, и видно было только часть лица с одним глазом. Но и этого было достаточно, чтобы понять причину Сонькиного удивления и страха. Из зеркала на меня смотрел глаз с вертикальным зрачком. Мой глаз с вертикальным зрачком. Мутация. Этого мне только не хватало. Нет, я понимаю, конечно, что эта мутация полезна. Но кто даст гарантию, что она не пойдет дальше? А если даже на этом все закончится? Как я буду с людьми-то общаться? Да меня на пушечный выстрел никто не подпустит. Хотя нет, подпустят как раз для того, чтобы пристрелить. И что мне теперь делать? Надо хотя бы очки темные для начала раздобыть, а там видно будет. Я осторожно сел, отложил зеркальце и задумался. Сонька, кажется, успокоилась, забрала зеркало и присела рядом. «И как ты теперь?» — спросила она, немного помолчав. «Не знаю», — честно ответил я. «Сижу вот думаю». «Ты для начала верни артефакт, чтобы с тобой ничего не случилось». «Да, конечно». Она вытащила огурец и передала мне. В рюкзак я его убирать не стал. Сидел и крутил задумчиво в руках, не знаю, что делать. Вроде и вещь необычная, а значит дорогая. А с другой стороны, неизвестно, к каким мутациям она приведет. Опять же оставался вариант, что этот артефакт меняет только зрение. Или если даже я его выкину, мутации продолжатся. Тьфу, я запутался окончательно. «Ты-то как? Не боишься теперь со мной идти?» Я грустно улыбнулся и вдруг подумал, что мне очень хочется, чтобы она сказала «не боюсь». Она так и сказала. Я воспрял духом, поднялся и начал укладывать вещи в рюкзак. Артефакт засовывать туда не стал. Была у меня идейка на его счет. «Ну что, кот, снова за нами пойдешь?» Склонился я над животным и погладил рыжую голову. «Я теперь как ты!» Кот сказал «мурр» и потерся об ногу. «Постой, а завтракать?» – возмутилась Сонька. «Днем поедим», – беря с земли свою верную винтовку, сказал я. «Еды мало осталось. Я же собирался на 2 дня идти. Да и то из расчета на одного. А нас теперь 2». Я покосился на кота. «Даже 3. А идти нам еще, наверное, 1-1.5 недели. Пошли». «Пошли», – вздохнула Сонька, явно не обрадованная путешествием на голодный желудок. «Эй, ты куда? Нам же севернее». «Хочу кое-что проверить». Я направился в ту сторону, где сегодня ночью группа сталкеров наткнулась на какое-то препятствие. Как я и ожидал, мы вышли на обширную поляну, представляющую собой огромную аномалию молот. Трава по всей поляне была придавлена огромной силой тяжести к земле. Самое удивительное было в том, что трава продолжала расти в таком положении. Я 1.5 года назад читал файл научников об этом молоте. Оказывается, там, между землей и аномалией, есть обычное пространство – 2 миллиметра толщиной. Вот трава там и росла. Я вдруг подумал, что если траву упорядочить в одном направлении, то это будет очень похоже на те самые загадочные круги на полях, о которых так много писали в конце 20 века. Может, это действительно инопланетяне приземлялись, и у их корабля принцип двигателя подобный. Тьфу, опять мысли понеслись куда-то не туда. При чем здесь инопланетяне? Я стоял 3 метра от края поляны и с интересом наблюдал, как кот подошел почти вплотную к примятой траве, обнюхал это место, мявкнул негромко и пошел по краю аномалии. «Сталкер!» — я с усмешкой кивнул в сторону кота. Сонька улыбнулась. «Кис-кис!» — позвал я его. Кот повернулся и пошел к нам. Надо же, помнит еще, что его так звали. «А может, мы, когда это говорим, издаем какие-то ультразвуки, на которые коты реагируют?» «Возьми его на руки», — попросил я Соньку. Она молча взяла, но когда я пошел от аномалии в обратном направлении и поманил ее пальцем за собой, все же не удержалась. «Ты что задумал?» «Сейчас увидишь». Отойдя, как я посчитал, на достаточное расстояние, я размахнулся и закинул огурец в самый центр молота. Раздался резкий скрежет, и все смолкло. Ничего. Я даже разочаровался. Давно мечтал посмотреть, как ведет себя артефакт в аномалии. Ведь по своей сути артефакт – та же аномалия, только компактная и вещественная. «Зачем?» – запоздало спросила Сонька и спустила кота с рук. Я пожал плечами и направился обратно к молоту. Огурец преспокойно лежал себе в центре аномалии, только представлял теперь собой зеленый блин. «Когда-нибудь его найдут и назовут блином, и только мы с тобой будем знать, что это на самом деле», – пошутил я. Сонька вздохнула и вдруг насторожилась. «Смотри, с ним что-то происходит». Зеленый блин начал на глазах желтеть, потом оранжеветь, потом... Что будет потом, я дожидаться не стал. Крикнул «Бежим!», развернулся и кинулся в сторону нашей ночной стоянки, подхватив по пути кота. Бумкнуло знатно. Отбежали мы, наверное, 50 метров, и все равно нас бросило на землю взрывной волной. Все, нет больше огурца. Видимо, не приживаются аномалии в аномалиях. Я поднялся, помог встать и отряхнуться Соньке, а затем выслушал целую лекцию из ее уст о том, что можно делать в зоне, а что нет. Между делом узнал о себе много нового. «Между прочим, ты не права», — возразил я, когда она выдохлась. «Я не новичок хотя бы потому, что новичок в зоне никогда бы себе не позволил так отнестись к найденному артефакту». «Ты можешь хоть иногда вести себя серьезно?» — задохнулась она от гнева. «Мы не в песочнице играем, а по зоне движемся». «Если бы я ко всему происходящему относился постоянно серьезно, то уже сошел бы с ума», — заявил я, но все же переключился на серьезный лад. «Ладно, если серьезно, то нам надо по-быстрому делать ноги отсюда. Тут недалеко база свободы, так что если не поторопимся, минимум их компания нам обеспечена». «Хорошо», — коротко бросила Сонька и, не дожидаясь меня, направилась к месту взрыва. Я виновато поплелся следом. кот, как обычно, семенил за мной. Аномалии на месте не оказалось. Видимо, во взрыве исчез не только огурец, но и сама аномалия. Интересно. Я отложил это в памяти. Будет свободная минутка, запишу в блокноте. Есть тут, правда, одна странность. Неужели до меня никто не догадался этого сделать? Освобожусь, надо будет заняться этой темой. Мы обошли по краю огромную воронку и, не задерживаясь, быстро двинулись на север. Пройдя примерно километр, мы свернули на запад. По моим подсчетам, базу свободы мы благополучно минули, и теперь надо было все же найти ту дорогу, что была на моей карте. Минут через 20 наших мытарств по сгустившемуся лесу мы все-таки вышли на засыпанную гравием старую проселочную дорогу. Дорога змеей петляла по начавшему желтеть лиственному лесу, и мы, убедившись, что от поворота впереди до поворота позади никого нет, вышли на нее. Я первым делом обновил свой запас маленьких камней в специальном мешочке, а кулачок напихала их в кармашек на штанине. Продолжая дуться на меня, она молча повернулась, намереваясь продолжить путь уже по дороге, но я остановил ее. «Подожди, если кого-нибудь встретим, разговаривать придется тебе. Я останусь немного в стороне и буду тебя страховать. А то не дай бог, кто увидит мои глаза. Постарайся купить карту нужного нам района, хотя сомневаюсь, что у кого-нибудь она есть. Купи себе рюкзак, купи еду. Короче, нам надо найти сталкера, которому ничего не надо». Я скептически посмотрел на Соньку. «В общем, с миру по нитке, нищему рубаха. Начни с рюкзака, чтобы было что куда складывать. У следующих купим еду и так далее. Главное, у всех спрашивай карту и темные очки». Я достал пачку наличных и отсчитал Соньке 10 тысяч. «Держи, для начала хватит. Если что, добавлю». Она удивленно смотрела на почти не уменьшившуюся пачку денег. «Ты не перестаешь удивлять меня», — произнесла она наконец и спрятала деньги. «Откуда такие богатства?» «Впрочем, извини, это не мое дело, конечно». «Да никаких секретов», — усмехнулся я. «Продал все свое барахло». «Да ты куркуль», — рассмеялась Сонька, и возникшая была между нами прохлада исчезла. Мы быстрым шагом двинулись по дороге, которая после поворота потянулась почти строго на северо-восток. Нам надо было немного севернее, но выбирать не приходилось. Во-первых, по карте она шла намного севернее, так что я думаю, скоро снова повернет, а во-вторых, здесь больше вероятность кого-нибудь встретить. До следующего поворота было метров 400, и мы успели преодолеть, наверное, половину пути, когда из-за деревьев показалось трое сталкеров. Я сразу обратил внимание, как они собрались. Шаг стал осторожнее, движение ограниченнее и четче. Впрочем, я уверен, что и со мной, и Сонькой произошла подобная метаморфоза, ведь к тебе мог приближаться кто угодно, от военных до бандитов. Правда, зомби я отмел сразу, у них движения не меняются. Когда до группы сталкеров осталось не больше 50 метров, я положил руки на рукояти ножей и начал потихоньку приотставать от Соньки так, чтобы, когда она приблизилась к ним, я был метрах в 5 позади нее. Увидев еще издали, что один из двоих приближающихся людей – девушка, сталкеры заметно расслабились, так что стояли теперь перед ней в свободных позах и даже руки на автомате всего у одного. Зря они так. Ребята, конечно, опытные, это видно, но то ли давно не были в серьезных переделках, то ли настолько уверены в своих силах. «Привет», – первая начала Сонька. «Привет», – отозвался чернявый парень, стоявший слева. «Как зона?» «Спокойно», — отозвалась Сонька, продолжая стандартное приветствие. «А у вас?» «У нас-то как раз спокойно», — усмехнулся чернявый. «А вот там, откуда вы идете, недавно что-то так рвануло, что я не думаю, что там сейчас спокойно». Трое выжидательно уставились на Соньку, но прежде чем она успела наговорить лишнего, ответил я. «Да, рвануло сильно», — согласился я. «Мы решили по пути глянуть. Это было как раз впереди и немного восточнее. Но там столько свободовцев было, что мы не стали. Наверное, они что-нибудь нахимичили». Врал я вдохновенно и без зазрения совести. Я вообще этим ребятам ничего объяснять и доказывать не обязан. «Понятно». Вроде как поверили они мне. «Помощь нужна?» Это было уже стандартное прощание, и парни, видимо, решили продолжить свой путь. Но не тут-то было. «Нужна», — заявила Сонька и начала перечислять. «Нам нужен рюкзак, еда, карта той стороны зоны, патроны к СВО...» «Стоп, не так быстро!» — рассмеялся долговязый парень со светлым ежиком волос, стоявший посередине. «Начни с главного. Куда свое-то дели?» «В студень вляпалась», — взяла пример с меня Сонька и начала врать. «Неплохая, кстати, отмазка. Молодец». «Ну да», — хмыкнул чернявый и ткнул пальцем куда-то за меня. «А этому сталкеру тоже нужен рюкзак?» Я резко повернулся, ожидая увидеть незаметно подкравшегося человека. Но позади меня спокойно сидел наш рыжий знакомый. Я и забыл про него. «Ну, если у вас есть такой размер, — поддержал шутку я, — то и его купим». «Чего нет, того нет. Мы не супермаркет», — перешел на серьезный лад чернявый. «В общем так, рюкзак мы можем продать. Карты нет. Еды тоже в обрез. Уже возвращаемся, так что сами понимаете. Что-нибудь еще надо? Если нет, то с вас... Еще надо пистолет под подобный патрон», — перебил я его, пока он не озвучил цену. «Кулачок, покажи ему патрон». «Кулачок?» — заинтересовался молчавший до этого сталкер. «Та самая кулачок?» «Ну», — хмуро глянула на него Сонька. «И можешь мне челюсть сломать одним ударом?» «Ну», — повторила Сонька. «Да не в жизнь не поверю», — смерил он ее презрительным взглядом. «Давай так, если получится, я отдам тебе свой рюкзак вместе со всем хабаром. Идет?» Прежде чем Сонька наделает глупости, я снова влез в разговор, обращаясь прежде всего к двум его друзьям, чем к нему. «Он у дела закусил и не отступит, но они его могут и отговорить. А нам сейчас различные конфликты совсем ни к чему». «Ребята», — осторожно начал я, — «вы просто поверьте, она это может. Мы же не в баре, вам еще столько до точки идти, а у вас из группы сразу один выпадет. Вам это надо?» Спорщик начал было возмущаться, но старшим в группе был, видимо, чернявый, потому как именно он, вняв моим доводом, в приказном порядке посоветовал ему заткнуться. Сонька тем временем передала чернявому патрон, тот осмотрел его и достал свой пистолет. «Пойдет?» «Годится», — согласился я. 8000 за рюкзак и пистолет», — заявил сталкер. «Что?» — в голос выдохнули мы с Сонькой. «Да в любом баре это барахло, максимум штуки за 3 можно взять». «Так мы не в баре», — резонно заметил чернявый. «Черт!» — выругался я. «Не надо было вас от спора отговаривать». «Не надо было», — согласился чернявый, а спорщик заржал, довольный такой выгодной сделкой. Я даже решил сперва отказаться, но затем подумал, что больше на пути может никто и приличный не встретиться, а пистолет как ни крути нужен. Сонька уже стояла и смотрела на меня, ожидая моего решения. Я, скрипя сердцем, кивнул. Сонька отсчитала нужную сумму и передала чернявому. Тот снял с себя рюкзак, вытряхнул все на траву и, кинув Соньке пустой мешок, начал распихивать свои вещи по полупустым рюкзакам напарников. Я успел заметить датчик аномалий. Очень редкая вещь. Такие клепали где-то здесь, в зоне. Но где и кто, держалось в строгой тайне. У научников тоже были подобные, и даже лучше. Но они наотрез отказывались их продавать, даже хорошим знакомым. «Продай», — ткнул я пальцем в прибор, когда он его поднял с земли. «Нет», — отрезал он, и я понял, что торговаться бесполезно, точно не продаст. «Как знаешь», — пожал я плечами. Чернявый закончил укладывать свои вещи, выщелкнул из пистолета обойму и по отдельности передал Соньке. «Патроны запасные нужны?» — весело спросил он. «Своих хватит», — буркнул я. «Очки бы еще темные», — вспомнила мой наказ Сонька. «Штука!» — нагло выдохнул долговязый, видимо, раззадоренный отличной сделкой главного, и вытащил из нагрудного кармана очки. «Что, с дуба рухнул?» — не выдержал я, прекрасно понимая, что даже 300 для очков много. «300! Больше не дам!» «Ладно», — сник долговязый и протянул очки Соньке. «Только они мужские». «Мне не на подиум», — заявила Сонька и, отдав ему деньги, повернулась ко мне. «Все?» Я кивнул, и мы расстались с барыгами. Причем я обошел их по самому краю дороги, смотря из-под лобья и щурясь, якобы от солнца. Все. Я в их глазах навсегда остался трусом, отправляющим на переговоры девушку. Да и плевать. По очереди оглядываясь, пока разбогатевшая тройка скроется из виду, мы дошли до очередного поворота дороги и прибавили шаг. «Спасибо», — вдруг заявила Сонька. «За что?» — не понял я. «Что отговорил их от спора?» «А что, это неправда?» — изумился я. «Правда», — остановилась она. «Только в 50% случаев я ломаю казанки. В любом случае рука на 2 недели как деревянная, слушается плохо». «Ну, тогда пожалуйста», — улыбнулся я. «Давай остановимся». «Зачем?» — удивилась кулачок. Я снял свой рюкзак, порылся в нем, достал пачку серебряных пистолетных патронов и отсыпал ей половину, отдав ей одну из своих запасных обоим. «Заряди ими». Она послушно зарядила запасную обойму серебряными пулями и сунула пистолет за спину, сыпав оставшиеся патроны в кармашек рюкзака. Я зарядил свою обойму, надел очки, и мы снова двинулись в путь. За очередным поворотом мы столкнулись нос к носу с еще одним сталкером. Паломничество у них, что ли? У этого половина рюкзака оказалась забита консервами и вяленым мясом, как будто он в зону есть ходил или в супермаркет. Мы без лишних вопросов скупили у него почти все продукты, заплатив при этом совсем немного. А дальше пошло и поехало. Сталкеры стали попадаться по одному, по двое и целыми группами. Один раз даже почти бегом пронеслись четверо бойцов из долга. Мы удивленно проводили их взглядами, даже не пытаясь заговорить. Раз так торопятся, то даже не посмотрят в нашу сторону. Снобы. Я сплюнул на пыльный гравий. Что-то явно назревало. Столько сталкеров на таком небольшом пятачке мне еще никогда не попадалось. Настораживал тот факт, что все движутся в одном направлении, а мы совсем в другом. С группами мы больше в беседу не вступали, поняв, что они, чувствуя свое превосходство, заламывают цены. Зато у одиночек прекрасно купили все, что нам требовалось, и перекинулись парой словечек. Оказывается, ближе к центру назревал какой-то конфликт с группировкой «Монолит». Никто рисковать не хотел, поэтому все старались убраться подальше от беспокойных соседей. Я лишь пожимал плечами на эти слухи. Монолитовцы всегда были беспокойными соседями, ничего нового. Постреляют маленько, потеряют в боях с другими группировками несколько человек и снова попрячутся. Что все всполошились? В итоге этого паломничества на развилку, где нам предстояло решить, какой дорогой идти, мы вышли полностью экипированными для длительного перехода и вполне обеспеченные боеприпасами. Кот по-прежнему следовал за нами, то исчезая из поля зрения за деревьями в поисках мелких грызунов, то появляясь, удивляя своим присутствием проходящих сталкеров. Многие тянулись к нему погладить, но кот как-то сортировал их и на всем пути подставил свою рыжую спину под руки только четырем сталкерам. От остальных он резво убегал до ближайшего дерева. Последними, уже перед самой развилкой, нам встретилось шесть человек из группировки «Свобода». «Не ходили бы вы туда», — на ходу бросили они, но ничего объяснять не стали. Протопали мимо, вернувшись к прерванному нашим появлением рассказу, и вскоре у нас за спиной раздался взрыв хохота. «Свобода» оставалась свободой в любой ситуации. Хорошие ребята, только очень уж неуравновешенные. Мы остановились на опустевшей развилке. Поток сталкеров схлынул так же внезапно, как и появился. Теперь нам предстояло решить вопрос, определяющий на ближайшие пару недель нашу жизнь, а возможно и смерть. Какой дорогой идти? Одна дорога сворачивала на северо-запад и, петляя, пропадала среди редеющих деревьев, другая вела прямиком в Припять, а третья, наоборот, уходила почти строго на восток, приводя к ЧАЭС. «Ты решил, как мы пойдем?» – спросила после недолгого молчания Сонька. «Хорошо ей. Она для себя все уже давно решила и примет любое мое решение. Она идет спасать брата и полезет и через центр зоны, лишь бы быстрее добраться до места. А мне не хотелось лезть в этот муравейник с придурковатыми монолитовцами и особо изощренными аномалиями. Но и затягивать наш поход на неделю из-за своей трусости я тоже был не вправе. И я уже открыл было рот выдохнуть, что мы пройдем через ЧАЭС, но окончательное решение приняли за меня. Впереди, между восточной дорогой и дорогой на Припять, что-то рвануло, и вверх взметнулись клубы дыма вперемешку с землей. Между деревьев замелькали силуэты в темных камуфляжах, характерных для группировки «Монолит», и около нас начали взметаться фонтанчики пыли от попадавших в дорогу пуль. Ведь, по моим расчетам, до территории монолитовцев было еще не меньше 5 километров. Мы пригнулись, а когда очередная пуля, пролетев совсем рядом от меня с характерным чавкающим звуком, вошла в ствол дерева позади нас, развернулись и кинулись бежать в обратном направлении. Вот тебе и дорога на восток.